Глава четвертая. «Тупая курица!» Язвительный голос моего таинственного собеседника прозвучал сразу же, как только я вошла в прихожую и закрыла за собой дверь. «Почему это я курица?» — возмутилась я. «Ага, стало быть, с тем, что ты тупая, спорить не будешь?» — язвительно хохотнул невидимка. Тут же продолжил, не дожидаясь, пока я опомнюсь и подберу слова в ответ. «А курица? Потому что, оказывается, и летать не умеешь. А еще ведьмой себя смеешь называть». «Умею я летать?» — раздраженно фыркнула я. «Я же не виновата, что Маркус меня напугал». «Ага, умеет она», — продолжал бушевать невидимка. «Вверх тормашками». Весь ужас и стыд произошедшего вновь навалились на меня. Подумать страшно, как я опростоволосилась в очередной раз. Неожиданно для себя я вдруг всхлипнула, сначала тихонько, а потом опустилась прямо на пол и с упоением зарыдала в полный голос. «Эй, ты чего?» — забеспокоился мой загадочный жилец. «Чего ревешь-то? Или все-таки умудрилась удариться?» «Да вроде бы нет. Маркус тебя совершенно точно поймать успел». «Он мои трусики видел!» — провыла я, кулаками размазывая слезы по щекам. «А вчера я к нему с поцелуями лезла». «Ну, видел и видел. Подумаешь, эко невидаль», — буркнул в ответ голос. «Гораздо хуже было бы, если бы на тебе вообще трусов не оказалось». Я взвыла еще громче, спрятала лицо в ладонях. «В Грек уеду», — прошептала чуть слышно. «Сегодня же». «Да что ты так переживаешь?» — удивленно вопросил невидимка. «Или на тебе трусы грязные были?» «Чего?» — от негодования я аж подскочила на месте. «Чистые, конечно». «Тогда, быть может, дырявые?» — не унимался надоеда. «Или панталоны какие-нибудь до колен?» «Ничего они не дырявые и не панталоны», — прошипела я. «Да за этот комплект Брион 3 серебряных отдал». «Ого!» — раздался в ответ уважительный присвист. И тут же с насмешкой. «Ну тогда тем более горевать не о чем. Бедняга Маркус наверняка по достоинству оценил это представление. Могу ему только посочувствовать». «Почему это он бедняга?» — спросила я хмуро. «И вообще, это мне сочувствовать надо, а не ему». В ответ раздался короткий извительный смешок. «А ты сама подумай», — насмешливо посоветовали мне. «Маркус — мужчина в самом расцвете сил. Здесь он живет уже полгода, не меньше, и за все это время я ни разу не видел, чтобы к нему с визитом какая-нибудь дама являлась. А тут ты со своим нижним бельем. Да несчастный поди чуть не захлебнулся слюной». «Что-то я не заметила этого», — глухо проговорила я, почувствовав, как глаза вновь наполняются слезами. «А, так ты по этой причине ревешь?» Невидимый собеседник саркастически фыркнул. «Маркус слишком твердым орешком оказался для тебя. Ну да, представляю, как обидно. Наверное, привыкла, что твоим ногам мужчины так штабелями и ложатся. А тут такой облом». «Хватит!» — ожидаемо разозлилась я. «Я тебе не какая-нибудь распутница. Я год была в отношениях. Брион, между прочим, мой первый мужчина. И я никогда не позволяла себе...» «Твоя личная жизнь меня совершенно не касается», — внезапно строго перебил меня невидимка. «Ты меня доставать собираешься?» «Собираюсь», — хмуро подтвердила я. «Вот стемнеет, и опять лопату оседлаю». «Нет, так не пойдет», — раздалось укоризненное. «Маркус теперь с тебя глаз не спустит. Он уже заподозрил неладное. Промедлим, и инквизитор получит то, чем обладать ему абсолютно ни к чему. Действовать надо быстро, поэтому встала и марш в спальню. Так и быть, помогу тебе, хотя сам не в восторге от этого». Естественно, я тут же отправилась выполнять новое распоряжение загадочного духа. Самой жуть, как интересно, что же спрятала Ванесса. И вообще, как я уже не так давно рассуждала, Моя тетка не могла быть ведьмой. Тогда откуда у нее в доме некий магический предмет, тем более так надежно спрятанный? Спустя неполную минуту я уже была рядом со стеной, в которой находился тайник. «У тебя какая оценка была по методике энергетического плетения заклятий?» — сухо спросил голос. «Да знаешь, я как бы в теории не особо», — смущенно призналась я. «Вот практика — это да. Но лучше всего у меня стихийные чары получались и трансфигурация». «Трансфигурация?» — удивился невидимка. «Ага», — с готовностью подтвердила я. Посмотрела на обломки, которые остались от случайно уничтоженного кресла, зажмурилась и плавно взмахнула рукой. Тотчас же раздалось хлопанье крыльев и сиплое негодующее карканье. Я открыла глаза и поспешно бросилась к окну. Распахнула его, выпуская наружу стайку упитанных ворон. Энергии, вложенной в заклятие, хватит для того, чтобы они долетели до ближайшей свалки, расположенной в пригороде Дарреса, а там чары развеются, и птицы вновь обратятся в деревяшки. Только я так подумала, как снаружи раздался оглушительный грохот и чьи-то отчаянные проклятия. Ой, кажется, я узнаю голос. Опять Маркусу не повезло. С бешено бьющимся от волнения сердцем я высунулась наружу, пытаясь понять, что же произошло. Увы, долго гадать не пришлось. С высоты второго этажа мне прекрасно был виден двор соседнего дома, в настоящий момент усыпанный обломками злополучного кресла. На крыльце стоял Маркус Трейден собственной персоной и озадаченно чесал в затылке, разглядывая это безобразие. «Демоны!» — шепотом выругалась я. «Как же я не подумала об этом! Ведь вчера я сама удивилась тому, что на доме Инквизитора стоит защита от ведьминских чар. Видимо, вороны решили пролететь над его крышей, и мое заклятие трансфигурации развеялось». В этот момент Маркус поднял голову, и я чуть не присела, пытаясь спрятаться. Но почти сразу поняла, что это глупо и просто-напросто смешно. И без того ясно, чьих это рук дело. «Тесса!» Удивительно, губы Маркуса едва шевельнулись, но его голос раздался так отчетливо, как будто он стоял рядом со мной. «Прости, это случайно вышло!» — крикнула я в ответ. «Я все уберу, честное слово!» Маркус как-то мученически закатил глаза, затем прищелкнул пальцами, и весь мусор на его безупречно выстриженной лужайке перед домом мгновенно вспыхнул жгучим бесцветным пламенем. Приоткрыв от удивления рот, я наблюдала за этим чудом. Мгновение другое, и на траве не осталось даже пепла. «Завтрак, Тесса», — напомнил мне Маркус. «Я жду тебя». Правда, теперь в его словах не было и намека на прежнюю любезность. Скорее, это напоминало самый настоящий приказ, лишь слегка смягченный легкой улыбкой. После чего инквизитор нырнул в дом, не дожидаясь моей реакции. «Попала ты, ведьма!» — сочувствием вздохнул за моей спиной невидимка. «Теперь этот тип от тебя точно не отстанет. Еще бы! Не каждый день тебя пытаются убить в собственном дворе, обрушив с неба целый град из обломков». «Не пыталась я его убить», — пробурчала я, невольно заволновавшись. А ведь и впрямь ситуация получалась, но очень двусмысленной. Как бы Маркус и в самом деле не решил, что я специально целилась в него. «Так или иначе, но действовать надо быстро», — между тем продолжил скрипучий голос. «Маркус теперь от тебя точно не отстанет. Ты уж прости за откровенность, не Ванесса. Та его полгода за нос водила, но тайну не выдала». «А разве Ванесса была ведьмой?» полюбопытствовала я. «Это же невозможно. Она младшая сестра моей матери...» «К стене!» — скомандовал невидимый дух. «Сейчас нет времени на разговоры». И так это у него получилось внушительно, что я сама не заметила, как прыжком преодолела расстояние от окна до места предполагаемого тайника. «Слушай меня внимательно!» — продолжил командовать дух. «Помни, ошибешься, размажет тебя в кровавую кашу по всей комнате. Ясно?» «Ага», Сдавленно пробормотала я, как-то мигом расхотев связываться с непонятными артефактами. А может, ну его? Мало ли что прятала Ванесса. По-моему, самым разумным с моей стороны будет оставить эту загадочную вещь в тайнике. Как-то совершенно не хочется рисковать своей жизнью во имя таинственного нечто. «В каждом заклинании есть слабое место», — продолжал дух, вряд ли догадываясь, какие трусливые мысли меня сейчас терзали. «Твоя задача — определить это самое место, после чего легчайший магический импульс разрушит всю защиту. Поняла? Чуть промажешь — и все. Не будет больше на свете Тессы Адамс». «Ты знаешь, я, наверное...» — боязливо заблеяла я, не имея ни малейшего желания ввязываться в столь сомнительную авантюру. «Я, конечно, ведьма высшего уровня силы, но, как верно не так давно заметил этот же самый дух, свой дар я особо не развивала. Да что там, целый год я вообще не практиковалась в колдовстве, наслаждаясь спокойной и сытой жизнью богатой бездельницы». «На колени!» — пророкотала надо мной гневная, оборвав мой жалкий лепет. Я зашипела от боли, так поспешно выполнила это грозное повеление. От испуга широко распахнула глаза. «Руку вперед, ведьма!» И куда только подевался тот забавный скрипучий голосок, который словно принадлежал милому сварливому старичку. Теперь в комнате звучал рык истинного властелина. Я сама не заметила, как моя ладонь уже прижалась к стене, кожа тут же онемела от покалывания заклинания, защищающего тайник. «Вправо!» — командовал невидимка. «Влево! Ниже! Еще чуть-чуть правее!» Моя рука сама собой скользила по шершавой штукатурке, выполняя эти распоряжения. Это было неприятно, мягко говоря. Покалывание все усиливалось. Достаточно скоро острые мурашки достигли локтя, а затем и плеча. Так и хотелось отдернуть руку, убаюкать ее на груди, дожидаясь, пока болезненные ощущения не исчезнут. «Ага!» — вдруг удовлетворенно выдохнул невидимка. Я тут же насторожилась. Моя ладонь к тому моменту совершенно онемела, но я все равно почувствовала, что биение энергии в этом месте стены ощутимо ослабло. «Бей!» — приказал дух, и я послушно ударила. Ударила со всей силы, не задумываясь о последствиях, сразу же после этого распростерлась на полу, прекрасно помня, чем закончилась моя прошлая попытка разрушить тайник. Как бы над моей головой вновь не просвистели смертельные чары. Однако ничего не произошло. Мои чары словно впитались в проклятую стену. Я выждала на всякий случай около минуты, потом все-таки опасливо приподнялась, готовая в любой миг рухнуть обратно. Именно в этот момент по стене беззвучно прошла крупная трещина. С замиранием сердца я наблюдала за тем, как сама по себе она углубляется и удлиняется, а затем бам, и ко мне под ноги выпало несколько кирпичиков. Я с недоверием и опаской воззрилась на темный провал, который располагался примерно на уровне моей груди. «Чего медлишь?» Зло зашипели чуть ли не на ухо. «Возьми меня, наконец-таки!» Если честно, совать руку в загадочный проем совершенно не хотелось. Мало ли что там скрывалось. Вдруг еще одни охранные чары, которые просто возьмут и размозжат мне кости. Помнится, на курсе истории магии нам частенько рассказывали про подобные ловушки. «Быстро!» Я аж вся сжалась от рёва возмущённого моей задержкой духа и сама не заметила, как послушно сунула руку в образовавшуюся выбоину. Мои пальцы тут же нащупали что-то прохладное и непонятное. Что это? На амулет не похоже, слишком большое. Затаив дыхание, я осторожно вытащила находку. Передо мной лежало нечто продолговатое, плотно замотанное в суконную материю. Не дожидаясь дальнейших приказов разошедшегося не на шутку невидимки, я принялась осторожно разматывать плотную ткань. Слой за слоем, постоянно ожидая, что вот-вот меня ударят какие-нибудь чары. Но ничего не произошло. Через пару минут я сняла с находки последний слой ткани и увидела книгу. Да-да, самую обычную и даже прозаическую книгу в рваном кожаном переплете и с желтоватыми от времени страницами. «Это еще что такое?» Осипшим от волнения голосом вопросила я в пустоту. Притронулась к обложке, на которой от руки был небрежно изображен ведьминский знак. Три треугольника, вписанные в круг. «О, книга тебя не убила!» В этот момент прозвучала рядом довольная. «Стало быть, ты и впрямь ведьма, а то я была засомневался». Я тут же отдернула руку и возмущенно засопела. «Вот Ванесса, например, не могла притронуться к книге», продолжил мой загадочный собеседник. «Потому и хранила ее в свертке, и за все эти годы ни разу не пыталась пролистать». «То есть книга могла меня убить?» Я с подозрением воззрилась на свою находку. «А предупредить нельзя было?» «Ну, если честно, меня только ведьмы могут слышать», спокойно сказал дух. «Поэтому я был уверен, что тебе ничего не грозит». Сделал паузу и совсем тихо добавил. «Почти уверен». Слова недовольства замерли на моих губах, так и не сорвавшись с них, потому как в этот момент я наконец-то разобрала витиеватую надпись на потрёпанной обложке. «Книга теней», — прошептала я, неверяще распахнула глаза, вновь и вновь перечитывая эти два слова. «Неужели передо мной находится легендарный гримуар, который много лет считался утерянным? По преданию, он принадлежал Асанте Грой, той самой верховной ведьме, благодаря которой прекратились гонения на нас. Обычно подобные магические вещи передаются по наследству, но Асанты детей не было, она отдала книгу своей последовательнице, но потом что-то пошло не так, и гримуар потерялся. По крайней мере, я совершенно точно знала, что у Терезы Грэмгольд, которая сейчас занимала пост Верховной Ведьмы, собственной книги заклинаний не имелось». «Хороший подарок я тебе сделал», — самодовольно спросил дух. В этот момент обложка гримуара неярко засеребрилась, светящееся облачко поднялось чуть выше, и вдруг приняло очертания огромной крысы с длинным чешуйчатым хвостом. «Кстати, можешь звать меня Мором», — любезно разрешил он. «Я охранный дух этой книги». Я на всякий случай зажмурилась и хорошенько ущипнула себя за руку, надеясь, что наваждение развеется. «Да не чудюсь я тебе, не чудюсь», — раздался снисходительный голос крысы. «Хочешь, за палец цапну, чтобы точно в мою реальность поверила?» «Не надо», — сдавленно отказалась я. С обреченным вздохом посмотрела в горящие зеленым пламенем глаза призрачного животного. «Откуда у Ванессы эта книга?» — спросила я. «Она ее украла», — крысеныш насмешливо распушил усы. «Украла?» — я опять уставилась на книгу. В голове медленно и тяжело толкались самые разные мысли. Говоря откровенно, меня совершенно не радовала эта находка. Аж дурно становится при мысли, сколько забот и хлопот она мне может принести. По всему выходит, что мне надлежит как можно скорее уехать в Грэг. Такую вещь при себе хранить нельзя. Если тот же Маркус узнает, что я стала счастливой обладательницей мифического гримуара, считавшегося навсегда утерянным, то наверняка отберет его и передаст в Инквизицию. Кто знает, какие могущественные заклинания содержатся в этой книге. По слухам, Асанта умела вызывать даже демонов. «Кстати, совсем забыл. А укусить тебя и впрямь надо?» С этими словами крысёныш вдруг подпрыгнул, и его челюсти самым подлым образом сомкнулись на моем указательном пальце. Я взвыла от боли, мотнула рукой, силясь скинуть с себя кровожадное чудовище, в которое вдруг обратился дух. Но мгновением раньше мор растаял, вновь собрался облачком чуть поодаль, а из прокушенного пальца тут же брызнула кровь. Несколько крупных капель упали на обложку гримуара, задымились и вдруг бесследно впитались. Одновременно с этим запылал огнем ведьминский знак на моем плече. Я вскрикнула вновь, но неприятные ощущения также стремительно схлынули. «Вот теперь ты полноправная хозяйка гримуара», — спокойно констатировал Мор. Крысёныш довольно облизнул топорщащиеся усы. «Какого демона ты это сделал?» — возмущенно воскликнула я. Расстроенно посмотрела на платье. «Тьфу ты! Все-таки запачкала кровью!» Затем выудила из кармана носовой платок и замотала в него пострадавший палец, который словно увеличился в размерах минимум вдвое и пульсировал жаром. «А чтобы у тебя даже мысли не возникло от книги избавиться», — любезно разъяснил Мор. «Я не могу хранить ее у себя», — буркнула я. «Это слишком опасно. Вообще-то я планировала отвезти ее в Грэк и отдать...» «Терезе Грэмгольд?» — закончил за меня Мор. «Ага, разбежалась. Так я тебе это и позволил. Ты лучше подумай, почему Ванесса, не будучи ведьмой, выкрала книгу». «Да откуда же мне знать?» Я расстроенно всплеснула руками. «Я о существовании Ванессы вообще меньше недели назад узнала из письма матери. Она никогда не говорила, что у нее есть младшая сестра». Запнулась, пораженная возникшей мыслью. «Кстати, а по какой причине Ванесса умерла? Явно не из-за старости. Моя мать родила меня рано, в 18. Мне сейчас 22. То есть путем нехитрых расчетов получается, что Ванессе было меньше 40. Закончить рассуждение у меня не получилось. В этот момент весь небольшой ветхий домик вдруг затрясся от решительных ударов во входную дверь. «Опять Маркус, что ли, пожаловал?» — пробурчала я. Хмурясь, окинула себя недовольным взглядом. «Ох, а переодеться я так и не успела. Теперь еще объяснять, чем я все это время занималась». «Откройте!» — раздался снаружи визгливый женский голос. «Ого, это еще кто такая?» «Тесса Адамс! Открывайся немедленно!» — повторили приказ. «Это ведьминский надзор!»